Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Было тернием венчаем, за мои грехи терзаем. Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел тебя, Спаситель, пусть твою Иисус обитель. А до этого так часто был терзаем миром падший. Грех терзал и больно ранил, ослеплял своим дурманом. Я не знал, что есть спасение, жизни путь и воскресенье. Я не знал, что есть Голгофа и распятая любовь там. Когда шел дорогой этой, вдруг видел старый крест я, и к тому кресту спешили люди добрые и злые. Я решил, о, будь что будет, тоже стану на тот путь я. И к распятому на древе подошел душой ранее. Я в глаза твои, Спаситель, кротко глянул и увидел, не к любви начал начало, милосердия немало. И в груди растаял камень, словно воск от свечки тает. И приливом Божьей силы мое сердце озарило. Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Был он тернием венчаем, за мои грехи терзаем. Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел тебя, Спаситель, будь в твою Иисус обитель. Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел тебя, Спаситель.